После всех уроков мы остались вдвоем. Ты как королева Макафея. Я тебя, да-да, первый раз поцеловал. Вечером гуляли по осенним дворам. Думал, что тебя никому не отдам. Улыбнулась украдка и забрала в охапку. Осенние листья, гербарий на память. Засушенный в книжках, кому-то оставит. Запутанный смысл стихов и аккордов. Веяных ветром в подземных переходах. Бегущие строки, по сообщению не скажет тебе. Секрет возвращения, счастливое детство. Наивных мечтаний, услышь в блокнотах любовных признаний. Время убежало, пролетели года. Редко вспоминаю, но не забываю. Как тебя тогда первый раз поцеловал. Где дали стекля на танцы, мир и война. Ты так от меня эти строки ждала. Промолчал, знаешь, папки, есть блокноты, тетрадки. Осенние листья, гербарий на память. Засушенный в книжках, кому-то оставить. Запутанный смысл стихов и аккордов. Повеянных ветром в подземных переходах. Бегущие строки, инфо сообщений не скажет тебе. Секрет возвращения, счастливое детство. Наивных мечтаний, услышь в блокнотах любовных признаний.